Глава 4. Грусть, тоска, печаль, апатия, депрессия. Рорк. Арч, как же я рад тебя видеть. Погоди, ты чего на полу лежишь? Не комната, а импов проходной двор. И это с учетом того, что я давно переехал с 14 этажа в капитанский номер. По сути, полноценная двухкомнатная квартира. А этим хоть бы хны. Просто заходят, когда хотят. Для кого электронный замок ставится? Че тебе надо, Маус? Дай поспать. Так 10 утра уже. И хватит целиться в меня, эта штука все равно только в голокоме работает. Я с удивлением убрал реплику Лиса обратно под подушку. И когда схватить успел? Ладно, этот бесячий все равно не даст мне выспаться. Поэтому молча поднялся с покрывала, которое просто кинул вчера на пол, и пошел к выходу. Через 2 минуты мы уже спускались в лифте. Маус осыпал меня вопросами один за другим. А я просто радовался клыкастым мягким тапочкам, в которых ногам было тепло и мягко. Надо бы еще раз поблагодарить Неми за этот подарок. Маус все не затыкался, чуть ли не прыгая вокруг меня. Но я намеренно его игнорировал. Во-первых, пускай страдает, раз уж опять разбудил меня. Во-вторых, сначала кофе, потом разговоры. «Привет, Анека», — кивнул я девушке за стойкой. «Привет, Арч. Ты к нам насовсем или опять заглянул какой-нибудь рекорд побить? И где ковбойский прикид?» «В шкафу висит», — улыбнулся я. «Не все же в шмотках Реда гонять». «Ага. И как тебе одежда простых смертных?» — подмигнула она. «Не жмет?» «Если честно, то очень непривычно. И даже немного некомфортно». «А еще он на полу спал с револьвером в руках!» Подлил масло Маус. «На покрывале. Покрывало, блин. И не в руках, а под подушкой». «Да какая к импам разница? Ты же у себя в комнате был». «В комнате, в которую все, кому не лень, свободно заваливаются. Как к себе домой, блин». Перед носом опустилась пузатая кружка с черным кофе. Густой аромат щекотал ноздри. Такая же, но с шапкой взбитых сливок досталась и Маусу. «Он платит», — кивнул я в сторону своего заместителя. «Чего это вдруг? Что за дискриминация по послужному признаку?» «Я на мели. Ред все подчистую сгреб на обучении. Только трофеи остались, да экипировка. Еще не сбагрил». «А на полу зачем спишь?» — участливо спросила Анека. «У нас, у цивилизованных людей, принято спать на кровати». «Не могу», — пропустил я подколку мимо ушей. «Пытался. 2 часа ворочался, не мог уснуть». «Вот и я, Гара, никак не могу приучить к мягкому матрасу», — печально вздохнула девушка. «Говорит, так для спины полезно, и мышцы растягиваются». «С милым рай в шалаше», — протянул Маус. Анека уже открыла рот, чтобы ответить, но тут в фойе раздался громогласный голос. «Арч, ну наконец-то!» Громадная татуированная лапища Гара хлопнула меня по плечу. Кажется, хрустнули кости. «А я тебя будить ходил, а тебя нигде нет. Думал, ты опять в лес сбежал». «Ему просто не спится на кровати, дорогой», — подколола его Анека. «Так и я подумал, что он обратно на деревья полез», — проигнорировал намек Гара. «Хотел уже было в ближайший парк идти с поисковой бригадой». «Ты же сам меня привез вчера с фермы», — проворчал я. «Че начинаешь-то?» В этих утренних перепалках мы наслаждались кофе и компанией друг друга. Никаких особых планов на сегодня у меня не было. Поэтому я плавно перетек на 6-й этаж, дабы перекусить. Гаро ушел по своим делам, зато к нам присоединились Овер, Неми и Вест с Айей. Рина и Анна не вылезали из комнаты, как мне сообщил Маус. Впрочем, до самого вечера они мне и не нужны. Неми первой приехала, как узнала, что я вернулся. Долго рассказывала новости в гильдии и что тут вообще творилось, пока меня не было. Маус пытался рассказать что-то про отряд, но каждый раз получалось нытье про то, как он задолбался тянуть все на себе. Я снисходительно слушал истории о несокрушимом атланте по имени Маус, что на своих могучих плечах держал чуть ли не всю гильдию все то время, что я прохлаждался на природе. После того, как я пообещал отправить его в отпуск на эту самую природу, повествование резко сменило курс на более конструктивный. Овер просто спросил, где обещанный ковер, и все. Я сказал, что все будет, и достану ему самый крутой ковер в Рорке, после чего заказал себе еще один стейк, потому что предыдущий попробовать так и не удалось. Некоторые вещи не меняются. Вест с Айей не отличались особой болтливостью, но это как раз меня радовало. После полугода жизни с угрюмым Редом я начал сторониться людей, которые много и весело разговаривают. А когда поймал себя на этой мысли, то долго не мог понять, почему. Догадка пришла внезапно. Ред не всегда был угрюмым и молчаливым. В Рорке он становился многословным и крайне веселым. И именно эта его ипостась внушала некий ужас. Потому что вслед за бесперебойной болтовней наставника всегда наступала партия страдания и мучений. Вот поэтому я как-то на подсознательном уровне и хочу придушить Мауса. Вест, Айя и Овер больше обсуждали какую-то совместную сборку в Великой Обороне. Даже мне толком ничего не сказали. Оно и понятно, там все идут не отрядами, а архетипами. Из моих вместе окажутся только я и Анна под командованием Нессы, скорее всего. Мы будем оборонять второй стрелковый рубеж, а чем займутся остальные, и при чем тут Вест с его лучником, я пока не вникал. Чуть позже подошли Рина и Анна. Вот с этими двумя было неожиданно увидеться. Если все остальные ребята внешне не особо изменились, то эта парочка вообще заставила меня выпасть в осадок. Рина все больше эволюционировал в краткостриженную версию Гара. Только если наш экс-капитан сам по себе массивный, коренастый, то Рина более жилистый. Ничего лишнего. Лишь то, что поможет выжить хоть в бою, хоть в дикой тундре. Я даже представить боюсь, как его гоняли на тренировках, чтобы парень за полгода набрал столько мышц. Я поймал себя на мысли, что раньше я смотрел на парня с уважением и расценивал его мышцы как способ поднять синергию для танков. А сейчас, глядя на парня, меня захлестнул азарт. Я хочу смахнуться с ним в дадзё. Не до расплющенных лиц и разбросанных зубов, но хороший дружеский спарринг двух сильных бойцов. Шансов у меня маловато, все-таки Ред практически не обучал меня боевым искусствам. Но попробовать было интересно. Анархия же полностью потеряла право на свой никнейм. Вернее, раньше она всем своим видом старалась соответствовать выбранному образу. Пирсинг, тату на лице и по всему телу, черные ногти и помада, много кожи и железа в одежде и все в таком духе. А сейчас передо мной сидела милая юная девочка с озорной подростковой внешностью. Хирургическая сталь уступила место дизайнерским украшениям, татуировки обрели яркие краски. Волосы оставались цветными, но больше в теплых тонах. Одеваться она стала тоже немного иначе. Просторные штаны, футболка, толстовка. Все это снабжено вырвиглазными принтами, но в целом образ отдавал неким драйвам, а не деструктивам. В ходе общения Рина по секрету мне шепнул, что это ведение блога на нее так повлияло. Не то чтобы у Анны были проблемы с самооценкой, но каких-то своих демонов хватало за глаза. И они с Рина на пару успешно с ними боролись, а работа с публикой ей помогала. Она была не просто формальным представителем демонов, а в буквальном смысле нашим лицом. Видеоэфиры, лайвы, записи, фотоотчеты. Не только из Роркха, но и жизнь отрядов башни тоже освещалась. Разумеется, только с той стороны, которая была нам выгодна. Но Анна мелькала в кадре всегда. А еще они вогнали меня в краску. Надеюсь, что я сумел удержать лицо, но что-то сильно сомневаюсь. Анна искренне благодарила меня за помощь, за доверие и за то, что я поручил ей это сложное дело, позволив раскрыть себя. Вот на этом моменте мне стало стыдно. Во-первых, я это сделал не специально, а просто скинул сложную работу на другого. А во-вторых, как раз Анну я в итоге взял для того, чтобы стать более хорошим лидером. Обучить девчонку, помочь ей двигаться вперед. А в итоге опять за меня все сделали другие. Мысленно поставил себе жирную зарубку в голове, что девушкой займусь всерьез. Даже если уже поздно, я должен быть уверен, что сделал все возможное. Иначе я так навсегда и останусь капитаном отряда первой волны. Или того хуже. Найдется кто получше, и я потеряю ребят. «Ты себя зря тиранишь», — пихнул меня в плечо Маус. «Объективно, ты мне нянька. У тебя были свои дела». Народ уже разошелся кто куда. Мы с Маусом остались вдвоем. Пришла пора обсудить и рабочие моменты. У меня все-таки масса вопросов накопилась за полгода отсутствия. И первый из них звучал примерно так. Какого импа наш саппорт дебафер играет на сраном рыцаре? Но все это подождет, пока мы не доберемся до оперативного штаба. А сейчас Маус слегка пытался расшевелить мое состояние уныния. «Ты тренировался, чтобы стать сильнее», — продолжил мой житейский мудрый заместитель. «За слабаком никто не пойдет в ночной рорк. Вспомни Жрока. Ребята тоже на месте не стояли. Но ты показал силы, показал, что твоим словам можно верить, а за тобой идти хоть в пекло». Да просто за дело, что единственного игрока в команде, которого я мог чему-то научить, уже обучили. И причем так, как я бы точно не смог. Уж не знаю, какие там у нее были комплексы и тараканы в голове, но это Анна совершенно другой человек. «Так ею занимался Рина, которого ты нашел и забрал в отряд. Ты учил его правильным вещам, тому, что надо быть сильным, брать только то, что твое по праву. И тому, что мы должны не подтирать друг за другом носики, а помогать становиться сильнее самим. Или ты забыл? Что-то я не помню, чтобы ты объяснял кому-то, как правильно держать стойку орла. Но ты стоял вместе с ними, если было нужно. Так что в росте отряда есть и твоя заслуга. В конце концов, мы тут все жилы рвали в ожидании твоего возвращения. Все боялись опозориться, когда ты вернешься с тренировок отряда. Ну, кроме Овера. Он сказал, что и так круто, ему в целом насрать». «Ну, тут даже не поспоришь», — улыбнулся я. «Скорее-то мы тут рвем жилы, чтобы не опозориться перед ним». «Боюсь, что так», — ухмыльнулся мой зам. «А теперь к делу. За последние полгода, что я мужественно превозмогаю трудности из последних сил...» Отчет растянулся почти на 2 часа. И это с учетом того, что меня интересовали больше последние месяцы. Важен итоговый результат, а не процесс. Хотя я мельком прошелся и по остальным пунктам. Просто мне надо было знать, через что ребята уже прошли. В целом, картина двоякая. С одной стороны, Овер с Маусом постарались на славу. Темные сборки, тесты, перелопаченные архивы и все в таком духе. Парни проделали много работы. До финального результата еще как от Рорха до Мидтауна ползком, но общий контур отрядов был намечен. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что нафига мы вообще в это влезли. Собственно говоря, такой вопрос возник, когда я смотрел на своих ребят с другой стороны. Война с дихантами, затем тесты, большинство из которых провальные. И как итог, наш отряд практически на мели. Это уже не говоря про меня, который точно вернулся к исходным позициям. Распродав большинство трофеев, мне даже собрать полноценного ханта с нуля не хватит. То бишь играем только тем, что имеется в колоде на данный момент. Что мы имеем на данный момент? Темная сборка на отряд из 5-6 человек. Танк, дамагеры, саппорты, все как полагается. Неплохая синергия между собой. Хорошая боевая мощь. Но по сути пока что это все ничем не лучше классических связок. Одно дело, когда мы делаем темный демонический отряд, рассчитанный на игру против дихантов. Там есть свои преимущества, да и то, если противник не ожидает подобного. Последние полгода игры показали, что демонические отряды слишком уязвимы, если ко встрече с ними подготовиться заранее. Катализатор в ликантропа, осиновую стрелу в вампира, криогранату в полудемона, и тебе даже святоша в отряде не нужен. Но это если быть готовым. А темные отряды против Роркха пока что казались спорными сами по себе. Так еще и главная проблема никуда не делась. Если мы выходим в партию на темных сборках, то никакого кооператива с классическими пати. Мы сами по себе и к отрядам со святошами-саппортами даже не приближаемся. А скоро великая оборона. Осталось меньше 4 месяцев. Понятное дело, что туда мы пойдем более классическими, пусть и не светлыми сборками. Но надо выложиться по полной там. А это тоже требует денег. Причем немалых. И хоть мы там все будем играть в разнобой, но за готовность своих ребят отвечаю непосредственно я. Короче, грусть, тоска, печаль, апатия, депрессия, рорк. И да, Овер реально играет на рыцаре в древних доспехах. И слово «древнее» здесь применяется исключительно в значении «рухлить», что от ветра может развалиться. И это саппорт. Вот вообще ни разу не боевой рыцарь. У него на самом деле даже меча нет. Я вообще в жизни бы на такого ханта не посмотрел, а Овер купил и вписал в отряд. Даже немного прокачать успел. но нам это сейчас не сильно поможет. Надо срочно выправлять ситуацию. Для этого нужен четкий план, и в коем-то веке он у меня есть. Наверное, впервые в жизни. Впрочем, за идею надо благодарить Треда. Осталось дождаться партии и молиться Роркху, чтобы он снова смилостивился над нами и сделал все как надо. Впрочем, с другой стороны, мы просто подождем подходящего случая, а в это время потренируемся в наших новых амплуа. Благо, резерв отряда никто не трогал, так что с голоду в реале никто не умрет. Заначка на чернющий день не только в целости, но даже и немного разжирела за время моего отсутствия. Все-таки Рина четко следовал инструкциям и, как бы худо ни было, хотя бы 5% от добычи откладывал в резерв. «Это что за фигня?» — спросил я Мауса. «О, дошел, да? Знакомься, это новая мета. Скажи спасибо гильдии машина Арканум. Но в обсервере их за глаза кличут марками». «Почему за глаза?» «Арч, ну ты чего? Говорю же, они новую мету создали, и никто не хочет с ними ссориться». «С нами тоже не хотели», — ухмыльнулся я. «Первые несколько месяцев». «Вот и тут такая же фигня». Мы плавно перешли от разбора успехов и неудач отряда к тому, что вообще творилось в Роркхе. Пока меня не было, я наблюдал за городом лишь изнутри, а это значит, что видел лишь краешком глаза, что там творится. И вот, наконец, дорвался до полной версии обсервера, а не того огрызка, который Ред называл доступом. И на видео какой-то щуплый парнишка-хант с каким-то рюкзаком за плечами прямо на моих глазах уделывал в одиночку неукротимого тавра. Это официальное название в игре, а так-то антропоморфный бык. Обычный минос с двумя топорами. Громадный, конечно, раза в два больше игрока. Надо бы напомнить Рина поискать триантропов-быков в Роркхе. Может, выжмем из них что полезное. Хотя у них поголовно потеря контроля в приступах ярости. Неприятная штука. Я невольно потер плечо, вспоминая, как Хастер самостоятельно камнем на тот свет отправлял пса-экскаватор. Но этот минос был именно монстром партии. Громадный, сильный и свирепый. Я бы один на один вряд ли рискнул выйти против такого. Не самый слабый представитель первой волны. Такие толпой обычно ходят по второй, выкашивая незадачливых игроков. Но Ханту было плевать. Какой-то очкастый задохлик в брюках, жилетке и галстуке бабочки медленно поднимает руку в сторону противника. В ладонях у парня очень странный пистолет. Вместо ствола то ли кристалл, то ли стеклянная капсула с какой-то светящейся жидкостью. На видео не разобрать. От рукояти к рюкзаку тянется либо провод, либо шланг. И вот из дула вырывается ветвистая молния. Бьет разогнавшегося тавра прямо в грудь, и тот в судорогах мешком валится под ноги игроку. Тот спокойно убирает пистолет в кобуру, достает из ножен средних размеров меч, кстати, тоже имеющий соединительное что-то с рюкзаком. Лезвие меча начинает светиться и плыть, словно смотришь сквозь нагретый воздух. «Это что, бензопила?» — спросил я. «Да имп его знает. Они уже две партии рвут Роркх на куски. Да ладно бы только Роркх. Марки уже отжали себе две соседних территории у других гильдий. Жируют теперь». Я смотрел, как парнишка неспешно пилит голову еще живому тавру. Именно что пилит, а не рубит. Вперед-назад, вперед-назад. А бедного быка даже стало на секунду жаль. От разряда молнии он все это время валялся под дебафом оцепенения. Впрочем, тварью больше, тварью меньше. «Какая-то новая приблуда от научной ассамблеи?» — спросил я. Самый логичный вариант. «Кто-то нашел скрытую ранее цепочку квестов у неписи из ассамблеи?» Прошел и получил возможность покупать такие штуки. Или крафтить. Может, просто новый рецепт нашли? Не думаю, что это просто товар из ассамблеи. Их уже со всех сторон облизали топовые гильдии. Скорее всего. Проблема в другом, сказал Маус. Это не технологический гаджет. Это техномагические штуки. Основа там эфирная, это точно. Просто кто-то сумел засунуть заклинание в пистолет, грубо говоря. Именно эфир? То бишь чистая мана? Ни руны, ни печати, ни магические модификации? Нет. Это именно технологическое оружие, способное творить заклинания. Значит, в Роркхе появился новый гибридный класс. Техномаг. Интересно. Заклинания можно усилить врожденными элементами или соответствующими магическими кругами. Помнишь, как Овер сделал татуировку гексограмма, чтобы усилить печать телепатии? «Я без понятия», — пожал плечами Маус. «Нам-то что?» «Твоя правда. Нам плевать как на разборки свободной коалиции, так и на новую мету. Тут каждые полгода кто-нибудь что-нибудь новое и имбовое создает. А в итоге один имб рулят классические сборки. Помнишь, сколько хайпа было вокруг ведьмаков? Их чуть ли не единственно правильными хантами называли. В каждом отряде по 3 гибрида было. И где они сейчас?» «Но ведьмак не мог в соло грохнуть тавра». «Ну, не всякий мог. И уж точно не так легко». «Маус, да не парься. Это со стороны так выглядит. Наши демоны тоже казались чуть ли не венцом ПВП в Рорке, пока игроки не разобрались, что к чему. Скорее всего, эти сборки либо труднодоступны, либо весьма требовательны к характеристикам или скиллу. Еще, может быть, там очков влияния столько, что проще сразу застрелиться. Либо банально слишком дорогая экипировка и не окупается. Это же Рорк. Тут экономика правит балом, а не имбалансные ханты». Это была чистая правда. Закон рынка в Роркхе своеобразный, но весьма простой. Зайди в партию дешево, нагреби лута побольше. И тут не работает формула «зайди в партию задорого и нагреби лута еще больше». Существует маленькая переменная, которая заставляет экономить на всем подряд. Называется очки влияния, или вес по-простому. Обвешался убер-крутыми пушками, мегаброней и радаром на 3 километра? Попытайся пережить хотя бы одну ночь, иначе загремишь в такие минуса, что захочешь обратно в котенка переквалифицироваться. «Наша проблема в том, — ответил Маус, — что это гильдия с хохочущей меткой». «Эва», — как хмыкнул я. «И давно их вычислили?» «Месяца 2 назад аналитики дали инфу. Мы их попинали немного вместе с коалицией, а потом они стали огрызаться. А в итоге вышли из коалиции, так еще и пару районов под себя подмяли». «Диханты?» «Нет, за свою территорию не лезут. Простых игроков не пинают, если только те на их территорию не лезут. А вот тех, кто лезет к ним, рвут беспощадно». «Приплыли», — потер я переносицу. «Не было печали, не было проблем. Жили тихо и спокойно, так теперь еще и эти нарисовались. Что раз вы говорят?» «С Вегой я не общался, но Гара передал от него сообщение». «Что-то я не очень хочу его слышать». «Ваша метка, ваши проблемы», — конец цитаты. «И почему я не удивлен? Вы с ними сталкивались в последний месяц?» «Нет, к тому времени за них уже взялась коалиция, так что мы не лезли. Да и не очень хотелось, если честно. Сам понимаешь, капитан, у нас в бюджете одна огромная дыра с этими темными сборками». «Так было надо, Маус. Мы это уже обсуждали». «Да я и не спорю». Темные сборки против Роркха. Тот самый козырь, на который мы решили сделать ставку. Если бы у нас получилось, то сейчас обсервер бы вопил, что это мы сместили мету, а не гильдия Арканума. Но в этом и проблема, что ничего не происходит быстро и по щелчку пальцев. Уверен, даже раз вы постоянно ищут что-нибудь новенькое, выделяют на это дело бюджеты и собирают команды. И повести может любому. У них есть Черч, а у нас Овер. Силы не то чтобы равны, но мы копаем в совсем противоположном направлении. Темные боги с их благословениями — это не то, что когда-либо станут использовать большие гильдии. Для этого придется пересаживать всех игроков поголовно на новых хантов. Но ставка сделана. И если у нас получится, то это станет чем-то более фундаментальным, чем очередная мета, которая сместится через несколько месяцев. Но когда это наступит? Да, Яр его знает. А в нашем случае Ор. Или Орн. Или Орх. Ну и имечко у этого темного бога. Сами жрецы не разберутся. Расвов тоже можно понять. Они помогли в битве в Ночь Отмщения. Они помогали в подготовке и приняли серьезное участие в зачистке серверов. А с мелкой гильдией, которую даже из коалиции выперли, разбирайтесь сами. С другой стороны, оно и понятно. Не с руки топовым ребятам соваться в локальные разборки со всякой мелочью. Свободная коалиция тоже весомая сила, и она может не понять, почему раз вылезут войной на таких мелких ребят. А вот нам отступать не с руки. Хоть война и закончена, но нифига не закончена. Во-первых, репутация демонов на кону, а как следствие и моя личная. В конце концов, если мы ничего не сделаем, то все камни опять полетят в Ану, а она не заслужила второй такой подставы от меня. Если первую она стоически перенесла, но лишь потому, что в какой-то момент кто-то из ребят ввел ее в курс дела. А знали об этом изначально только Вест и Гара. Первый помогал с разработкой плана, второй был связующим звеном с руководством Расвов. Дабы не спалиться, случайно все происходило в секрете от остальных. Это была идея Черча, кстати. С его слов, чем меньше людей знают о своей судьбе, тем больше шансов, что эта судьба их настигнет. Как сказал Маус, конец цитаты. Теперь о хохочущей метке. Ее выдали лично демоны. Вообще Маус от имени демонов, так как я в то время прыгал и скакал по голокомам и коридорам с палками в стенах. Короче, был занят. Метка в Роркхе выглядит как черный медальон со знаком демонов. Ухмыляющаяся рогатая рожица и дала название символу. Это она придумала на самом деле, а я поддержал. Вроде как мы заранее объявляем кому-то войну, а не нападаем из-под тишка, как диханты. Правда, и саму метку мы вручили лишь раз, собственно, гильдии марок. Но не раскидывать же их дихантам прямо перед боем. А почту свою для отправки они не указали. Зато имелся точный адрес гильдии машина Арканум. Как в итоге выяснилось, это именно те ребята, что сливали дихантам демонические сборки. Их вычислили по некоторым деталям, которые отличались от гильдии к гильдии. Потом по записям, по логам аналитики сопоставляли, смотрели и делали выводы. Плохое использование последнего вздоха, магический урон от аур-малефиков даже сквозь татуировки, которые работали неправильно, ликаны, что могли обернуться в приступе жажды крови, а не только при безумии, потому что сдерживающий ритуал был проведен с ошибкой, и прочее, прочее. И теперь нам необходимо отвечать за выданную ранее метку. В конце концов, блок демонов все еще ведется, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Эта аудитория игроков мне еще пригодится. Тем более после того, как их ряды хорошенько прочистил Рорк, расставив по разные стороны баррикад в ночь отмщения. Так что демон однажды, демон до последнего вздоха. Поняли шутку, да? Обилка — последний вздох демона. Ай, ладно. Нечего тут рассиживаться. Время расставлять приоритеты в жизни согласно рамке целей. Все, как учил Ред. Обстоятельства меняются, а значит и границы, которых мы достигаем, должны расширяться. План минимум на остаток этого года. Не вылететь из гильдии за прогулы и раздолбайство с этими отпусками моими. Подготовить отряд к великой обороне. Раздобыть приличное количество серебра. Грохнуть гильдию марок. Грохнуть лунатиков и вернуть повязку. Критически оглядел список на ближайшее время. Что-то меня опять понесло в бессмысленное кровопролитие. Я же вроде как с кем-то хотел о чем-то договориться. Ай, пофигу. А вот это я уже от одной личности понахватался. Нехорошо так быстро перенимать дурные привычки. Ай, пофигу. Тьфу ты. Ладно, конкретно сейчас есть дела поважнее. Например, пересчитать ребра одному раскабаневшему рукопашнику. Я написал Рина, что скоро приду в Дадзё. Гара официально до сих пор меня не пускает туда, но на дружеский спарринг этот запрет не распространяется. Когда я пришел в зал, то увидел, что Рина еле дышит. С парня пот тек так, что казалось, он сейчас затопит весь зал. Рядом валялось еще несколько таких же ребят, и выглядели они не лучше. Одного я даже узнал, он вроде бы из паладинов. Видел его на своем дне рождения. Если Рина тренируется с парнями из третьей волны, то отсюда следует два простых вывода. Во-первых, наш отряд слишком сильно задержался в вечернем Роркхе. Во-вторых, я сильно погорячился, напросившись на спарринг. Но когда логика и рациональность были моими сильными чертами? «Ты точно уверен, что готов?» — спросил я, добавив в голос максимум скепсиса. «Да», — простонал он. «Ща подышу, похожу и надеру тебе зад по-быстрому». «Мне кажется, ты меня вообще ни в грош не ставишь. Я вообще-то полгода непрерывно тренировался». «Знаю», — кивнул Рина. «Сенсей говорил, ты учился стрелять и уворачиваться от пуль. Но ты же меня не на пистолетную дуэль вызываешь». «Я двух тренированных овчарок без сил оставлял». «А я дрался», — пожал плечами Рина, так и не попытавшись встать. «Тупо дрался». Что я могу сказать? Здоровяк не шутил. Он и впрямь полежал немного, потом встал, походил кругами по залу, размялся и был как новенький. Уж не знаю, какими стимуляторами его пичкают в медблоке, но мне бы такое восстановление. И да, рожу он мне начистил в два счета. Вообще ни одного шанса не было. Сначала я попытался обойти его в скорости, но, получив серию из четырех молниеносных ударов, решил, что это была плохая идея. Рина двигался по татами куда медленнее меня. Его шаги, рывки, увороты, сближения. Все это я не только видел, но и читал, словно открытую книгу. А вот удары — это другой уровень. Стоило мне сократить дистанцию, как я просто переставал понимать, что происходит. Тычки летели с любых сторон, где появлялась хоть какая-то брешь в защите. Я какое-то время пытался гонять его, надеясь, что парень выдохнется. Все-таки выносливости у меня должно было быть побольше. Я даже успевал реагировать и уворачиваться от большинства его атак, кроме тех, что он проводил на сверхближних дистанциях. Но так или иначе, Рина был опытным бойцом еще до того, как попал к расвам, а сейчас и подавно. Он не спешил, не рвался вперед, просто медленно наступал, экономя силы и сберегая дыхание. Там, где мне приходилось кружить вокруг парня, он просто поворачивался вокруг своей оси. Бой был проигран изначально, но гордость не позволяла мне признать поражение. В итоге, когда я понял, что устаю быстрее, Рина начал наступать более решительно. Он тоже видел мое состояние и читал меня как открытую книгу. Вариантов я не видел, поэтому, подгадав момент, бросился в самоубийственную атаку. Вложил все силы и скорость в решающую серию ударов. И провел ее блестяще, прямо как по учебнику. Жаль, не попал ни разу. Ни за эту серию, ни вообще за бой. Мы кружили почти 4 минуты, и за это время оба обливались потом, а дышали так, будто нам всего воздуха в мире мало. Но за это время я так ни разу и не смог достать Рина. А вот он закончил бой одним четким хуком на контратаке. Я его даже не видел, а после удара вообще поплыл. Продолжать дальше было бессмысленно, все-таки это дружеский спарринг. Так мы и завалились прямо на татами рядом друг с другом. Он от усталости, а я потому что перед глазами все плыло. Подбежал парнишка из медблока, что-то сунул под нос, что-то вколол в шею. Я отмахнулся, мол, нормально все. Понятное дело, потом сам приду к ним для обследования. Это обязательная практика. Но боем я был доволен. Вернее, самим Рина. Его уровень сильно вырос, и я очень хочу посмотреть на него в Рорке. За свое поражение мне не стыдно. Я считаю, что продержался просто отлично для небойца. И мне было бы куда обиднее, если бы я победил. Но наш танк в очередной раз доказал, что недаром называет себя одним из демонов. «Я соскучился, Арч», — как-то тепло и по-дружески произнес Рина. «Я тоже», — ответил я, и понял, что это действительно так. Я скучал по своим, по башне, по дому, и даже по настырному Маусу, что вечно лезет за закрытую дверь. Мне кажется, мы уже готовы для следующего этапа, если ничего не поменялось. «Мы еще не самый сильный отряд в Рорке», — прокряхтел я, сплевывая кровь. «Но будем же», — с наивной уверенностью большого ребенка спросил Рина. «Конечно будем», — ответил я. «Зачем еще ты тут жил рвешь иначе?» Я дружески хлопнул здоровяка по плечу, отчего сам скривился от боли. Все мышцы одеревенели от перенапряжения. И кажется, что-то ребрам грустно. «Пока рано для следующего этапа», — продолжил я. «Но кое-кого нам действительно не хватает, так что можем начать собирать силы. У нас впереди очень много веселья». «Наконец-то», — оскалился Рина. «Наконец-то ты вернулся. Как же я скучал по этому». В принципе, откладывать дело не было смысла. Тут либо все идет, как договаривались, либо нет. Я уже ничего не изменю. Да, планы глобальные, дел у нас много, но все сделаем постепенно. И самое главное, надо решить проблему с отрядом. Если совсем конкретно, то нам кровь из носу не хватает одного важного персонажа в сборку. Прямо в раздевалке, не откладывая на потом, взял деку и отправил сообщение. Простое и незамысловатое слово «возвращайся». А теперь оставалось только ждать. Много всего произошло за это время, поэтому я не мог точно сказать, что мне прилетит в ответ. Старые договоренности бывают разными. Некоторые нерушимы, словно монолит, а некоторые, когда спехи овера. И пока ветер не подует, не узнаешь, куда отнести эту договоренность. Я немного нервничал от ожидания и почему-то старался не думать об этом. Но вот Дека наконец пискнула входящим сообщением. От Немезида. Я уж думала, не дождусь. Какой у нас план? От Арч. Как обычно, хаос и импровизация. От Немезида. Отличный план. Как в старые добрые времена.